время, странные дни. Нас было так много, мы остались одни. Мы крепко стояли, шли дружно вперед. Теперь нас так мало, уже никто не идет. Это обидно, но это пройдет. Я помню один город, мы там были с женой. В нем было много парков, и все дружили со мной. Мы жили на тихой улице, недалеко от моря, но друзья все поразъехались, и надоело море. И когда нам показалось, что город уж не тот, мы решили переехать. Но это пройдет. Он никогда не болел. Он занимался спортом и только правильно ел. Но однажды он сказал мне, что у него болит зуб. И даже сильные таблетки его уже не берут. И в подобном положении лишь одно тебя ведет. Что ты знаешь, будет утро, и это пройдет. Сейчас по секрету не говори никому. Те дни, когда я женился, я не искал себе жену, и она тоже не искала. У нее был план другой, но все переменилось, когда она стала мне женой. Наш первый год вместе был очень трудный год. Мы знали, все проходит, и это пройдет. Ля-мажор он никогда не подводил. С одним и тем же ля-мажором, где я только не ходил. Но когда я узнал про минорный септаккорд, все мои песни изменились, да я сам уже не тот. Я все реже вспоминаю старый ля-мажорный ход. Играю в ре-бемоль миноре, но это пройдет. Все куплеты перепутал, после третьего второй, после пятого четвертый, а потом пошел шестой. Такое проходило раньше, такое больше не пройдет. Теперь за первым обязательно второй куплет идет. И тот, кто хочет жить в порядке, пусть в порядке и живет. Но и порядок, и бардак, и это пройдет. Тот, кто хочет жить в богатстве, пусть в богатстве и живет, но и бедность, и богатство, и это пройдет. Тот, кто хочет жить в свободе, пусть в свободе и живет, но и рабство, и свобода.